Люди, участвовавшие в эксперименте, были очень разные, но оценки их были, тем не менее, очень близки. Высший балл получили несколько фотографий. Изображенные на них лица совсем не походили друг на друга, но все признали их красивыми. Нам нравятся разные лица, это так. Но нам нравятся разные типы красоты. Мы их отличаем безошибочно. Так же, как в современной моде мы различаем спортивное, молодежное или, скажем, фольклорное направление и точно отличим модную вещь от немодной. Как же мы определяем эти несколько типов красоты? Думается, выработке определенных нормативов внешности способствует современная культура, в которой значительное место занимает кинематограф. Несколько десятков ведущих киноактеров мирового экрана представляют не только героев наших дней, которых они играют, но и несколько типов внешности, которые мы с готовностью принимаем за эталон. Скажем, Депардье и Бельмондо, кстати, весьма далекие от классических канонов красоты, не очень похожи. Но каждый из них кажется зрителям достойным высокой оценки. Кинематограф способствует универсализации типов эталонной внешности. Вместе с кинолентами из страны в страну, с континента на континент кочуют одни и те же лица. Мало того, нетрудно выяснить, что и эти типы не вечны. Если мы посмотрим кинофильм, скажем, 40-летней давности, его герои и героини могут нам показаться не такими интересными внешне, как современные киноактеры. Как произошло после сильно запоздавшего выхода на отечественные киноэкраны американского фильма «В джазе только девушки». Внешность Мэрилин Монро в оценках многих зрителей оказалась менее привлекательна, чем у звезд сегодняшнего экрана. Мало того, даже людям старшего поколения, чья юность пришлась на те годы, когда создавался фильм, сегодняшние герои могут показаться красивее. Конечно, дело не в том, что 40 лет назад красивых лиц было меньше. Кинозвезды той поры вполне справедливо считались самыми красивыми мужчинами и женщинами своего времени. Просто время изменилось, и вместе с ним, с прическами, фасоном платьев, изменились лица героев. Это можно заметить не только по кинематографу. Зайдите в музей изобразительных искусств, вглядитесь в портреты женщин прошлых веков, признанных красавиц. Всегда ли мы разделяем восхищение их современников? Да и статуи Венеры, изваянные древним мастером как символ любви и красоты, сегодня многим покажется немного тяжеловесной. Сегодня девушки хотели бы быть повыше, постройнее. Значит, понятие красоты в культуре не вечно. То, что красиво сегодня, не было красивым вчера, стало быть, и завтра красивым будет считаться то, что будет соответствовать завтрашнему эталону. Кинематограф, между прочим, нередко служит нам дурную службу. Фильмы всех стран, как правило, рассказывают об успехах красивых людей. Например, как мы, пропустив первую серию какого-то сериала, во второй безошибочно угадываем главного героя. Конечно же, он самый мужественный внешне, самый обаятельный, самый красивый. Зритель воспринимает такие правила игры и невольно уверяется, что яркая внешность – необходимое качество героя и на экране, и в действительности. Но если у киноэкрана свои законы, то как же обстоит дело в реальной жизни? Вспомним о том, на чем базировались эксперименты, позволившие говорить об успехах красивых. Они основывались на фотографиях. Но все мы знаем, фотоизображение всегда бледнее истинного представления о человеке. До сих пор точно не установлено, подчиняется ли восприятие фотоизображения таким же закономерностям, что и восприятие живого собеседника. Фотография не в состоянии воспроизвести личного обаяния, мимики, пластики, чувства юмора и многого другого, неотделимого в реальной жизни от нашего представления о человеке. Не фиксирует она смены настроений, живости ума и той изюминки, которая, согласно поговорке, присутствует в каждой женщине и часто определяет отношение к ней. Кроме того, было установлено, что мужчины и женщины не одинаково относятся к внешности партнера. Оказалось, большинство женщин хотели бы продолжить знакомство с красивым мужчиной, независимо от других его характеристик, в то время как для большинства мужчин внешность женщины с течением времени становилась менее важной для продолжения общения. Вообще, наше поведение по отношению к красивым и некрасивым в значительной мере зависит от нашего внутреннего состояния. Группу мужчин попросили ответить на вопросы анкеты и затем сообщили результаты. Одним сообщили, что с задачей они справились великолепно, другим, что от них ожидали большего. Информация, это входило в задачу эксперимента, могла быть и необъективной. Важно было, чтобы у одной части испытуемых сформировалась завышенная самооценка, их похвалили, у другой — заниженная. После этого испытуемые в сопровождении экспериментатора шли в буфет, где экспериментатор будто бы случайно встречал девушку, знакомил испытуемого с ней и, вспомнив внезапно о важном деле, оставлял их вдвоем. На самом деле девушка помогала экспериментаторам и играла свою роль. Точнее, даже две роли. Одним она являлась очень симпатичной, к лицу одетой, с красивой прической, оптимистически настроенной. Потом она переодевалась и выходила одетой небрежно, с неудачно наложенным гримом, неловкая. Вообще-то девушка была очень симпатичной. Наблюдая метаморфозы ее внешности, один из авторов эксперимента заметил, что если сотворить красоту может лишь Господь, лишить себя привлекательности по силам каждому. Но те, кто участвовал в эксперименте, этого не знали. И после разговора с девушкой были проведены замеры симпатии мужчин к своей собеседнице. Впечатление, которое она произвела на них, было не одинаковым. Те, кто был уверен, что отлично справился с заданием, были рады встретиться с красивой девушкой. Та же самая девушка, неудачно подкрашенная, неловкая, плохо одетая, одним словом, некрасивая, им не понравилась. Казалось бы, по логике вещей так и должно быть. Но в то же время оказалось, что тем, кто обладал заниженной самооценкой, думал, что не справился с заданием, больше понравилась некрасивая. Очевидно, подсознательно человек с заниженной самооценкой опасается потерпеть фиаско при знакомстве, опасается быть отвергнутым с первой же минуты. Но ведь в жизни нам важно, чтобы нас выбирали. А выбирают не всегда самых красивых, и не так уж редко такое случается. Представьте те же танцы. Психологам просто грех не воспользоваться такой естественной ситуацией для анализа проблемы выбора. На танцах расстановка сил известна. Часть юношей стоит в углу, делая вид, что происходящее здесь им глубоко безразлично. Несколько пар танцует, часть девушек стоит у стенки. Не от того, что, как в песне поется, на 10 девчонок по статистике 9 ребят. Статистика как раз не подтверждает такого счета. Дело в том, что часть молодых людей всегда будет уклоняться от своих обязанностей на танцах и ни за что не пригласит никого. Не потому, что танцы им кажутся недостойным занятием. Многие не покидают свой мальчишеский угол от тайного страха, от застенчивости, сознания своей неловкости, несовременности, боязни быть осмеянным. Неуверенность в собственных достоинствах нередко делает их поведение вызывающим, подчеркнуто независимым. Боязнь показать свой страх спрятана под насмешливым выражением лица, глубокомысленными репликами в адрес танцующих и тому подобным.